и раскладывает деньги из кошелька. Это его рассердило. Нисколько не смутившись, она объявила, что у них осталось 9 рублей с копейками. «Ох, врет скверная баба», — подумал Михайлов. Считал естественным, что Машка, как все люди, желает поживиться где и когда можно. Но было бы лучше, если бы она как следует приласкалась и попросила у него денег, а не лезла тайком в его кошелек. «Свой кошель припаси и как хошь тряси», — сердито сказал он и сообщил, что идет в город. «Дело». А какое дело, не объяснил в знак неудовольствия. Ей не было известно, что у него еще есть 50 рублей в канцелярии. «Хозяину должны 3 рубля 70 копеек», — холодно сказала Машка. «Хм, велики деньги», — проворчал он с презрением и вышел.